Глава 6. Когда заседание закончилось, Тав повез послов к их челноку. Но то ли Мьюн с ним не поехала. Несколько долгих часов она бродила по ковчегу одна, замерзшая, усталая, но упрямая. Она искала своего кота. «Черныш!» — кричала она, перегибаясь через перила движущихся лестниц. «Сюда, чернявчик, ко мне!» — звала она, проходя по коридорам. «Ныш!» — вскрикивала она, услышав шум за углом, но это был всего лишь звук закрывающейся или открывающейся двери, жужжание ремонтирующей саму себя машины или, может быть, шаги какой-нибудь из кошек Тафа. «Черныш!» — кричала она на перекрестках, где сходилось десяток коридоров. Ее голос гудел, отражался от дальних стен и возвращался к ней эхом. Но кота она не нашла. Бродя так по всему кораблю, то ли Мьюн поднялась на несколько палуб вверх и попала в слабо освещенную центральную шахту, которая проходила через весь гигантский биозвездолёт. Необъятный гулкий туннель длиной 30 километров. Потолок терялся во мраке. Вдоль стен рядами стояли чаны для клонирования, большие и маленькие. Она наугад выбрала направление и пошла вперед, окликая черныша. Вдруг где-то впереди она услышала тихое мяуканье. «Черныш!» — закричала она. «Ты где?» Опять послышалось мяуканье. Она побежала. Из тени, падавшей от 20-метрового металлопластового чана, выступил Хэвилан Тав. Черныш сидел у него на руках и мурлыкал. То ли Мьюн остановилась, как вкопанная. «Я нашел вашего кота», — сказал Тав. «Я вижу», — холодно ответила она. Тав осторожно передал ей огромного черныша, коснувшись ее руками. «Его похождения нисколько ему не повредили», — улыбнулся Тав. «Я позволил себе провести медицинский осмотр и убедился, что с вашим котом не произошло никаких неприятных недоразумений. Я нашел его в полном здравии. Но представьте себе мое удивление, когда я обнаружил, что все бионические штучки, о которых вы мне говорили, куда-то загадочным образом исчезли. Я затрудняюсь это объяснить». То ли Мьюн прижала кота к груди. «Это я приврала», — сказала она. «Он телепат, как Дакс. Может быть, не такой хороший, но это все. Я не могла позволить ему драться с Даксом. Может, он бы и победил, а может и нет. Я не хотела, чтобы его запугали». Она криво улыбнулась. «А вместо этого вы его просто спрятали. Где он был?» «Преследуя свой предмет страсти, он вышел из зала с манной через запасной выход. Но дверь запрограммирована только впускать, так что все эти часы он провел, бродя по ковчегу и знакомясь с другими представителями кошачьего племени на моем корабле». «Сколько у вас сейчас кошек?» — спросила она. «Меньше, чем у вас», — ответил Тав. «Хотя не могу сказать, что это было для меня неожиданностью. Но вы-то, в конце концов, сатлымка». Тепло черныша, сидевшего у нее на руках, подействовало на то ли Мьюн успокаивающе. Ее вдруг осенило, что нигде не видно Дакса. У нее снова было преимущество. Она почесала черныша за ухом, он обратил свой ясный взор на Тафа. «Вы меня не проведете», — сказала она. «Я и не думал, что мне это удастся», — согласился Тав. «Манна», — продолжала она, — «это ведь ловушка, да? Признайтесь, вы все нам наврали. Все, что я рассказала вам о манне, правда?» Черныш пискнул. «Нет, черт возьми, вы рассказали нам не все. Вселенная изобилует разнообразными сведениями. В сущности, этих сведений так много, что для того, чтобы узнать все, просто не хватит людей». Факт поразительный, если учесть, что в общее число людей во Вселенной входит и население Сатлыма. Я не надеюсь рассказать вам все об интересующем вас предмете, каким бы малым он ни был. Она фыркнула. «Что вы собираетесь с нами сделать, Тав? Я собираюсь разрешить вашу продовольственную проблему», — сказал он. Его голос был холоден и невозмутим, как ледяная вода в омуте, и так же, как омут предполагал скрытые глубины. Черныш мурлычет. — заметила она. — Значит, вы говорите правду. Но как, Тав, как? — При помощи манны. — Чушь собачья, — сказала она. — Мне плевать на то, какая она вкусная и как быстро растет. Никакое растение не решит наш кризис. Вы же все испробовали, черт возьми. Были у нас и умнезерно, и стручки, и ветропланеры, и грибные фермы. Вы что-то скрываете. Ну-ка, выкладывайте все на чистоту. Хэвилан Тав с минуту смотрел на нее молча. Их взгляды встретились, и ей на какой-то миг показалось, что он видит ее насквозь, как будто тоже умеет читать чужие мысли. Наконец он ответил. «Когда это растение приживется на вашей планете, Его уже нельзя будет полностью уничтожить, как бы вы ни старались. Оно распространится с неумолимой скоростью повсюду, за исключением некоторых климатических зон. Манна будет расти не везде. Она не выносит мороза, холод для нее неблагоприятен. Но она покроет все тропические и субтропические районы Сатлама, и этого будет достаточно. Достаточно для чего? Плоды манны чрезвычайно питательны. За первые несколько лет они намного облегчат ваш продовольственный кризис и таким образом улучшат условия жизни на Сатлами. В конечном счете, истощив своим мощным ростом почву, растения погибнут, и вы несколько лет будете вынуждены сеять свои обычные культуры, пока на этих землях снова не сможет расти манна. Но к этому времени, первый советник Мьюн, манна уже сделает свое дело. Пыльца, которая скапливается с обратной стороны каждого листика, это не что иное, как симбиоз микроорганизмов, необходимых для опыления манны, но обладающих и некоторыми другими свойствами. Ее разнесет ветер, вредители или люди, и она покроет всю планету Сатлыма. «Пыльца», — пробормотала она. Эта пыльца осталась у нее на пальцах, когда она трогала растение манны. Черныш заворчал так тихо, что она не услышала, а скорее ощутила это всем телом. Хевилен Тав сложил руки на груди. «Пыльцу манны можно считать своего рода профилактическим средством», — сказал он. «Ваши биотехнологи увидят, что она оказывает сильное и постоянное воздействие на мужское либидо и на женскую плодовитость. Механизмы этого воздействия для вас интереса не представляют». Толи Мьюн в изумлении уставилась на него, открыла рот, потом закрыла и заморгала ресницами, чтобы сдержать слезы. Слезы отчаяния, гнева она не знала. Но только не радости. Она не могла позволить себе радоваться. «Это замедленный геноцид», — с трудом произнесла она. Голос ее звучал хрипло и жалобно. «Едва ли», — возразил Тав. «У части сатлымцев окажется естественный иммунитет к воздействию пыльцы. По моим расчетам, их будет от 0,7 до 0,11 населения. Они, разумеется, будут размножаться, и иммунитет будет передаваться из поколения в поколение. Но уже в этом году сатлымская кривая рождаемости перестанет ползти вверх и начнет снижаться». «Вы не имеете права», — медленно проговорила Толи Мьюн. «Природа сатлымского кризиса такова, что разрешить его можно только с помощью принципиально новых энергичных действий», — сказал Тав. «Я говорил вам об этом с самого начала». «Может быть», — сказала она. «Ну и что? А как же свобода, Тав? Как же право на выбор? Может быть, люди нашей планеты эгоистичны, глупы и недальновидны, но они все-таки люди, Тав, такие же, как вы. Они вправе сами решать, иметь ли им детей и сколько. Кто вам дал право решать за них, черт возьми? Кто вам дал право стерилизовать наш мир?» С каждым словом в ней все сильнее закипала ярость. «Вы ничуть не лучше, чем мы, Тав. Вы всего лишь человек. Чертовски странный, будьте уверены, человек, но всего лишь человек, не больше и не меньше. Кто дал вам право распоряжаться нашим миром и нашей жизнью, как Бог?» «Ковчег», — просто ответил Тав. Черныш, вдруг забеспокоившись, заерзал у нее на руках. Толи Мьюн опустила его на пол, не сводя глаз с белого бесстрастного лица Тафа. Внезапно ей захотелось ударить его, причинить ему боль, сорвать эту маску безразличия и самодовольства, оставить на нем какую-то отметину. «Я вас предупреждала, Тав», — сказала она. «Власть разлагает, а абсолютная власть разлагает абсолютно, помните? Память мне не изменяет». «Жаль, что этого не скажешь о вашей паршивой нравственности», — извительно заметила Толи Мьюн. Черныш, сидевший у ее ног, заворчал, как бы соглашаясь с ее словами. «И какого черта я помогла вам сохранить этот проклятый корабль? Какой же я была дурой! Вы слишком долго один пользуетесь властью, Тав. Вы, наверное, думаете, что кто-то назначил вас Господом Богом». «Назначают чиновников», — ответил Тав. «Богов, если они вообще существуют, выбирают с помощью других процедур. Я не претендую на роль Бога в мифологическом смысле, но все же я утверждаю, что я действительно обладаю властью, схожей с властью Бога, и я полагаю, что вы поняли эту истину давным-давно, когда впервые попросили у меня хлебов и рыб». Толи Мьюн хотела ответить Тафу, но он поднял руку. «Нет, пожалуйста, не перебивайте меня. Я постараюсь быть кратким. Мы с вами не так уж отличаемся друг от друга, Толимьюн». «У нас нет ничего общего, черт бы вас побрал!» — выкрикнула она. «Мы не так уж отличаемся», — спокойно и твердо проговорил Тав. «Вы когда-то признались, что нерелигиозны. Я тоже не из тех, кто боготворит мифы. Я начинал как торговец. Но когда я нашел этот корабль под названием «Ковчег», то обнаружил, что на каждом шагу меня стали преследовать образы богов, пророков и демонов. Но и всемирный потоп, Моисея и его казни, хлеба и рыбы, манна, огненные и соляные столпы. Волей-неволей я узнал все это. Вы говорите, что я объявил себя богом. Я на это не претендую. И все же должен сказать. Первое, что я сделал на этом корабле, это оживил мертвого. Он задумчиво показал на рабочую станцию в нескольких метрах от них. Вон на том самом месте я совершил свое первое чудо, Толимьюн. Более того, я действительно обладаю властью Бога и могу влиять на жизнь и смерть миров. Могу ли я, пользуясь такими божественными возможностями, отказаться от ответственности, от тяжкой ноши моральных обязательств? Думаю, что нет. Она хотела ответить, но не могла вымолвить ни слова. «Он сошел с ума», — подумала Толимьюн. «Более того», — продолжал Тав, «природа сатлымского кризиса такова, что она допускает лишь божественное вмешательство. Представим на минуту, что я согласился продать вам ковчег, как вы просили. Неужели вы действительно полагаете, что ваши экологи и биотехнологи, как бы они ни были опытны и преданы делу, сумеют найти ответ, который решил бы проблему вашей планеты на долгое время? Думаю, что вы слишком умны, чтобы впасть в подобное заблуждение. Я не сомневаюсь, что эти мужчины и женщины, чей интеллект и образование намного превосходят мои, имея в своем распоряжении все ресурсы этого биозвездолета, конечно же, придумают множество гениальных идей, временных мер, которые позволят сатлымцам плодиться еще одно, может быть, два, может быть, даже три или четыре столетия. И все же в конечном итоге эти меры тоже окажутся недостаточными, как и мои скромные предложения 5-10-летней давности, как и все улучшения, которых достигали ваши технократы в прошлые века. Толимьюн, проблему населения, растущего в неразумной геометрической прогрессии, невозможно решить рационально, ни гуманными методами, ни с помощью научного или технического прогресса. Ее можно решить только с помощью чуда, хлебов и рыб, манны небесной и тому подобного. Дважды я потерпел поражение как инженер-эколог. Теперь я надеюсь одержать победу как бог, так нужный сатлому. Если бы я и в третий раз подошел бы к вашей проблеме как простой человек, я бы опять ничего не добился. И тогда ее решили бы другие боги, более жестокие, чем я. Чума, голод, война и смерть. Следовательно, я должен отбросить на время свою человеческую природу и действовать как бог. Тав замолчал и, моргая, посмотрел на Толимьюн. «Вы уже давным-давно отбросили свою человеческую природу», — набросилась она на него. «Но вы, черт возьми, не бог. Дьявол — это может быть. Больной манией величия — это уж точно. Чудовище! Вы чудовище, а не бог». «Чудовище», — повторил Тав, — «несомненно». Он моргнул. Его длинное белое лицо было, как всегда, неподвижно, но в голосе появились новые странные нотки, которых она никогда раньше не слышала, и это встревожило и испугало ее. Неужели он обиделся? «Вы глубоко ошибаетесь, Толли», — возразил он. Черныш тоненько жалобно мяукнул. «Ваш кот лучше понимает жестокую реальность, которая вас окружает», — сказал Тав. «Может быть, мне объяснить все сначала?» «Чудовище!» — Тав моргнул. «Вечно мои благие намерения недооценивают и встречают лишь незаслуженными обвинениями». «Чудовище!» — в третий раз проговорила она. Тав быстро сжал правую руку в кулак, потом медленно разжал. «Очевидно, какое-то нервное потрясение резко сократило ваш словарный запас, первый советник». «Нет», — ответила она, — «просто это единственное слово, которое вам подходит, черт возьми». «Несомненно», — сказал Тав. «В таком случае, раз я чудовище, мне и поступать следует как чудовищу. Учтите это, первый советник, когда будете принимать решение». Черныш вдруг дернул головой и уставился на Тафа, словно увидел на его длинном бледном лице что-то невидимое другим. Кот зашипел и попятился назад, Густая серебристо-серая шерсть встала дыбом. Толимьюн нагнулась и взяла его на руки. Кот продолжал шипеть и дрожать. «Что?» — встревоженно спросила она. «Какое решение? Все решения приняли вы. О чем это вы говорите?» «Позвольте мне вам напомнить, что пока в атмосферу Сатлыма не выпущено ни одной из споры манны», — сказал Хевелантав. Она фыркнула. «Ну и что? Вы же заключили эту паршивую сделку. Мне все равно вас не остановить». «Несомненно. Я вам очень сочувствую, хотя вы наверняка найдете выход. Но пока вы этого не сделали, прошу вас ко мне. Дакс ждет ужин. Для своей трапезы я приготовил отличное пюре. Еще могу предложить вам холодное магаунское пиво. Достаточно крепкий напиток, пригодный и для богов, и для чудовищ. И, разумеется, в вашем распоряжении мои системы связи, если вы захотите что-нибудь сообщить своему правительству». Толимьюн открыла было рот, чтобы сказать что-нибудь извительное, но передумала. «Вы действительно догадались о том, что я подумала?» — изумилась она. «Может быть, да, а может быть и нет», — ответил Тав. «Читать чужие мысли мне обычно помогает Дакс, но сейчас кошка-телепат есть только у вас, мадам».